Соленые марокканские лимоны для вкуса к жизни. Я сижу за самым лучшим столиком в ресторане и краем глаза слежу, как вдоль стенки выстроились несколько официантов, готовых в любую секунду поменять приборы, унести грязную тарелку или убрать салфетку, которую я едва успела промокнуть краешек губ. Я отрезаю крошечный, почти микроскопический кусочек от блюда и отправляю его в рот. Перекатываю на языке, слегка прикрыв глаза, чтобы не отвлекаться на свет, стараясь хорошенько прочувствовать текстуру продукта, ощутить ее каждым сосочком. Прокатываю по небу, растирая его почти до молекул. И только потом медленно проглатываю, тщательно анализируя и запечатлевая в голове всю гамму нот и послевкусия. Меня немного раздражают все эти напряженные взгляды. И обычно я стараюсь не привлекать к своей персоне излишнего внимания. Но за последний год это стало практически невозможным. Мне кажется, что в Москве и Питере и всех остальных близлежащих городах не осталось ни одного ресторатора, шеф-повара или маломальски хорошего официанта, который бы не знал меня в лицо. Я отодвигаю тарелку в сторону, отпивая холодной простой воды из тонкого бокала, и понимаю, что стекло недостаточно хрупкое, а толстые литые стенки утяжеляют все ощущения, лишая их необходимой легкости. В ресторане каждая мелочь имеет огромное значение, особенно в таком дорогом. Тонкая ножка фужера, за которую так удобно держаться, обняв ее двумя пальцами, способна украсить вкус любого, даже повседневного вина. Ручка вилки, идеально ложащаяся в ладонь, меняет аромат блюда и даже его текстуру. А размеры формы тарелки могут испортить любой деликатес. Даже недостаточно привлекательный официант, неправильно подавший блюдо, перечеркивает своей халтурой все старания именитого шеф-повара на кухне. Все знают, как строго я ко всему отношусь, но они даже не подозревают, что от меня не ускользает ни малейшая деталь. Замеченная краем глаза черная каемка грязи под ногтями у кого-либо из персонала сразу же низводит мой личный рейтинг заведения до уровня вокзальной чебуречной. Но об этом никто не догадается. Это просто меняет все мое отношение к ресторану. И каким бы дорогим мрамором не был бы отделан зал, из каких бы ценных пород деревьев не были изготовлены столешницы, и какой бы эксклюзивной ни была посуда, мое впечатление от вкуса будет навсегда испорчено одним единственным нестриженным ногтем. «Яна, дорогая», — спешит ко мне с улыбкой Анжела. «Очень рад тебя видеть». И хотя я ни разу не ставила низких оценок одному из лучших шеф-поваров Москвы, уверена, что в душе его разрывает от беспокойства. Наше издание «Не густо» стало таким влиятельным за эти 2 года, что все знают. Всего пара абзацев в статье на портале, соцсетях, приложении о новых заведениях столицы способны забить ресторан, страждущих все новых пикантных и элегантных ощущений буржуа на год вперед. Стоит же мне вставить несколько едких, но справедливых замечаний, как репутация заведения будет навсегда подмочена. Бесспорно, я не Господь Бог и не способна одним росчерком пера закрыть неугодное мне заведение, но в кругу посвященных упоминать этот ресторан будет считаться уже плохим тоном. Каждые 2 дня только в Москве открывается какое-нибудь кафе, пиццерия, бар или стейкхаус, и толпы ищущих развлечений и радости людей просматривают рейтинги, чтобы решить, куда же им отвезти свое праздное и страждущее новых вкусов и ощущений тела. Но даже самые искушенные зачастую не могут отличить вкус новозеландского масла от обычного вологодского. Или понять разницу между кедровыми орешками и пинией. Для этого у них есть я и наш путеводитель в новый чудесный мир. Это я расскажу всем, какими должны быть правильные ньокки и устрицы розовой Джоли, и почему такой простой цезарь так легко испортить. Столицы. Большие и маленькие города едят. Жуют, хрустят челюстями, ослабив галстуки, расстегнув пиджаки и расстегнув ремни, пока мы набиваем всем животы нашей стряпнёй, продавая людям саму жизнь, которую бы они мечтали прожить. Они подцепляют вилкой идеально просоленный хрустящий огурчик с кислинкой и проваливаются в прохладные деревенские сени с детства. Зачерпывают жидкую душу шоколадного фондана и вспоминают свою первую полученную валентинку на День всех влюбленных. Разбивают тонкую карамельную корочку на крем-брюле, и вот оно, их первое в жизни предательство, покрывшее сердце тонкими трещинками. Но забытое навсегда с первой ложечкой сливочного мусса, обволакивающий язык и душа своим шелковым ванильным одеялом. По-моему, Анжела не о чем беспокоиться, у него, как всегда, все безупречно. Паппарделли просто идеальны. Тугое тесто с твердым сердцем, соус из белых грибов, без ненужной горечи и хрустящих волокон. Отличный суп риболита. словно переносящий меня на один из холмов Тосканы, в котором я так никогда и не была. Настоящие напоенные солнцем томаты, песто с соком сицилийских лимонов, пармезаном и кешью. «Я тоже, Анжела». С теплотой отвечаю я своему знакомому. «Я просто обожаю, когда люди так влюблены в свое дело». «Все хорошо, Мия Кара, моя дорогая?» Еще раз на всякий случай уточняет шеф. «Тебе не о чем беспокоиться», — уверяю я его. «Я уверена, что твой новый ресторан ждет успех». «Спасибо, Яна», — не удержавшись, обнимает он меня. «Как раз у меня для тебя маленький сюрприз». Приглашает он меня за собой вглубь огромного на 200 человек ресторана. Я иду за ним и ловлю свое отражение в золотых помпезных зеркалах. Идеальная стройная фигура, обтянутая не менее идеальным строгим темно-синим платьем под горлышко. Итальянские кожаные ботфорты до середины бедра. Строгая кора с щелкой, подчеркивающая мои миндалевидные глаза и высокие острые скулы, как у Марлен Дитрих. «Свежие трюфели?» Уже догадываюсь я, переступая порог кабинета Анжела, за которым обрывается пафосная роскошь дорогущего ресторана. И я оказываюсь в простой комнатке 2 на 2 метра, тесно набитой шкафами, столом и тремя стульями. Безупречный нюх. Восхищенно замечает мой друг, доставая с дальней полки запрятанный драгоценный ящик. Только сегодня привезли. Я чувствую, улыбаюсь я в ответ. И ты решился все-таки на эксперименты с кешью? На самом деле неплохо. Тебе понравилось, правда? Розовеет он от удовольствия. Это специально для тебя. Маленький сувенир. Протягивает он мне крошечную баночку с трюфелем, запечатанную сургучом. Ты же знаешь, мы беспристрастны. Строго смотрю на него и, заметив испуг в глазах Анжела, начинаю смеяться. Спасибо, я не беру взяток. И пишу только правду. Но я не готовлю сама, признаюсь я. Прости, Кара, я не знал. Убирает шеф свое сокровище обратно в коробку. А я быстро окидываю взглядом стены каморки, по которым развешаны семейные фото Анжела. Вот он совсем еще молодой, со своей русской женой стоит на Красной площади. Вот они уже вдвоем держат на руках пухлого младенца с серьезными глазами Анжела. А вот они всей семьей с тремя детьми сидят в гондоле в Венеции. Уходя, я оборачиваюсь и говорю на прощание. «Только поменяйте стекло, Анжела, и тогда можете смело повышать меню на 20%. Я плыву на спине, отражаюсь в ночном зеркальном куполе бассейна, где отдельно от меня плывет мое безупречно стройное тело в черном закрытом купальнике. Мужчины откровенно рассматривают меня в сауне, и я чувствую кожей, как хочет сесть поближе ко мне какой-то модный хипстер в джакузи. Но запах хлора отлично перебивает все эмоции и желания. Я выхожу из воды, чувствуя спиной теплые похотливые взгляды, которыми они буквально облизывают мои гладкие, как фундук, ягодицы, пытаясь пробраться все глубже между ног. Я завязываю на бедра полотенце, нагибаясь к своим шлепанцам, и практически слышу слабый стон, невольно вырвавшийся у одного из тайных зрителей. Прохладная, отдохнувшая, в алой помаде и с черными стрелами на веках, я открываю магнитным ключом дверь и захожу в роскошный номер с огромной кроватью, где меня уже ждет он, смуглый, ухоженный и стройный, благоухающий розовой водой и солеными лимонами. А в окне алыми звездами пылает вечный Кремль. «Ну, здравствуй, красавица!» Слышу я его бархатный мягкий голос. Прохожу и встаю между кроватью и плазмой на стене. И слышу, как за спиной смолкают звуки футбольного матча. Сбрасываю с себя шубку, и она опадает под ноги, снятые с дикого зверя шкурой. Не торопясь, расстегиваю сбоку потайную молнию на своем строгом платье-училке и стягиваю его через голову, оставшись в одном шелковом черном корсете и в ботфортах. И продолжаю стоять как есть посередине роскошного номера, спокойно глядя на Замира, который, не отрывая взгляда, со вкусом рассматривает меня. Всю комнату тускло освещают только прикроватные светильники. И за окнами даже ночью полыхает небо столицы, рассвечивая все мое тело неоновыми полосками. И я не тороплюсь, давая ему возможность полюбоваться мной, как точеной статуэткой. Как шлюхой в витрине в квартале красных фонарей. Как его личной рабыней на сегодняшнюю ночь. Я вижу отблеск удовольствия в его глазах. Я чувствую его желание, которое пахнет сандалом, пачули и мокрой шерстью. Замир сидит поверх покрывала в одних брюках, и я замечаю, как только что напрягся его плоский живот, когда я приспускаю одну бретельку на своем корсете. Но он продолжает полулежать, как зритель в театре одного актера, наблюдая за моим импровизированным стриптизом. Вторая бретелька тонкой змейкой скользит по плечу, обнажая мою грудь, пока корсет сползает медленно вниз, открывая пупок и низ живота. Я смотрю, не отрываясь на Замира, во взгляде которого уже начинает пылать древняя похоть. А я тем временем приспускаю корсет на бедра, полностью обнажая перед ним свою гладко выбритую безупречную киску. Остался маленький штрих. Я наклоняюсь, чтобы расстегнуть свои ботфорты, и так и не успев снять их до конца, чувствую, как мой любовник входит в меня сзади, в доли секунды преодолев хищным прыжком расстояние от кровати. Мое тело сотрясает мощные горячие толчки. Я знаю, как по нотам, чем это все закончится. Еще 30 секунд, и мой страстный Замир замрет, извергая в меня весь свой запас семени, который успел накопить с нашего последнего свидания 2 недели назад. Еще пара вялых толчков, и он выйдет из меня, мягкий и опустошенный, похлопав меня легонько по попке. И уже через минуту мы с ним будем валяться в кровати с включенным снова футболом, и Замир спросит меня: «Ну как твои дела, красавица?» Его рука ляжет на мой лобок, словно прикрывая ее бархатным фиговым листиком. «Просто отлично», — отвечу я, чувствуя, как мягкое тепло его ладони медовым молоком разливается от моего живота и ниже. «Закажем что-нибудь в номер?» Спросит Замир, не отрываясь от матча, и возьмет в руки трубку, чтобы позвонить в ресторан. «Один бургер и лосось», — попросит он девушку на другом конце провода и добавит, скользнув по мне взглядом. «И 2 бокала просека, пожалуйста». Отключит звук у телевизора, и его теплые пальцы заскользят внутрь, пробивая себе дорогу между моими сомкнутыми бедрами, пока я не распахну их ему навстречу. И он закроет меня своим стройным, слегка золотистым телом сверху, уже снова овладевая мной. Четко, технично и быстро. Когда к нам стучится в дверь обслуга, закатывая тележку с ужином, я уже успеваю принять душ и сижу в белоснежном халате со своим планшетом, доделывая срочную работу. Как старая супружеская пара, мы ужинаем прямо на постели со своими тарелками и уплетаем свой безыскусный ужин. Теплый, честный и без сюрпризов, как наш регулярный секс. Замир — стандартный бургер в слабой прожарке с обычным чеддером, а я своего лосося на пару. Свежего, не сырого, но и не пересушенного. С чистым белковым вкусом правильно замороженной рыбы. И только легкий фруктовый аромат просека добавляет некоторую пикантность и разнообразие нашему стандартному ритуалу. С моего появления проходит не больше часа, как мы уже укладываемся спать, плотно задернув шторы, чтобы до нас не долетал раздражающий свет вечно не спящей столицы. Грязные тарелки свалены в коридоре под дверью, и мы сладко засыпаем. И я своей попкой ощущаю, как снова напрягается член Замира, уперевшись в мои ягодицы. И он его мягко проталкивает внутрь, как поршень в тугой чехол, словно вставляя ключ в отверстие замка. И я проваливаюсь в свои сновидения, чувствуя его осторожные толчки внутри меня. Утренний секс до завтрака. Такой же быстрый и спокойный, без страстных взлетов и падений. И вуаля. Я получаю свой необходимый заряд эстрогена, тестостерона и дофамина, который мне позволяет и дальше спокойно жить и работать. А Замир получает взамен несколько ярких и быстрых оргазмов и отличное настроение на ближайшее время. Мы как уютная семейная пара с обложки журнала вместе с тым у огромного мраморного умывальника. Чистим зубы, я крашусь и причесываюсь. А Замир застегивает свою рубашку и надевает серебряные запонки с топазами. Я забираю свою сумочку. Мой любовник накидывает пиджак Бриони, и мы заходим в лифт. И я чувствую, как его рука ласкает мою попку, даря мне последнюю ласку до последующего четверга через 2 недели. Милая беседа за столом. Свежевыжатый апельсиновый сок и американо. Все пахнет достоинством, достатком и пристойностью. Только в этом отеле и только раз в 2 недели я позволяю себе их божественный маффин на завтрак. С хрустящей цитрусовой корочкой и нежным разломом мякиша с кусочками свежих фиников. И я иногда думаю про себя, что, возможно, прихожу сюда совсем не из-за очередной терапевтической порции секса с Замиром, а именно из-за этих восхитительных маффинов, вкуснее которых я не ела нигде и никогда. Уже начинаю скучать по тебе, моя красавица. Мой страстный мраканец целует меня в шею на прощание, и я улавливаю аромат соленых лимонов, розовой воды и сандала от его кожи. Он садится в свой Lexus и уезжает. А я беру каршеринг и отправляюсь в офис. Год назад на очередном нашем совещании Мишка, как всегда, с присущим ему тактом заметил. «Что-то суховато стало, тебе не кажется?» «Что именно?» — не поняла я. «Я про тексты», — скромно пояснил он. «Где твоя обычная страсть, ароматы и сочность?» «Не знаю», — пожала я плечами. «По-моему, все по-честному. Беспристрастно и объективно. Что тебе еще нужно?» «Яна, послушай, мы же с тобой не санинспекция и не какой-то там ревизора. Подсел он передо мной на краешек стола. Я потерял тебя, понимаешь?» «Не совсем», — посмотрела я на него снизу вверх. «Так, ладно, зайдем с другого конца», — решился Мишка. «Когда у тебя вообще в последний раз был секс?» «Ну, до развода, наверное», — промямлила в ответ. «И вообще, какое это имеет отношение к моей работе? Тебе не кажется, что это как минимум бестактно?» — возмутилась я. «Прости, я не хотела тебя обидеть, и твоя личная жизнь — это прежде всего твоя личная жизнь. Но я беспокоюсь о тебе», — положил он мне руку на плечо. «И о нашем лучшем авторе. Мне кажется, тебя выжили как медузу и выбросили на берег, и тебе не хватает немного любви и ласки. И это отражается на всем, понимаешь? И прежде всего на том, о чем и как ты пишешь», — объяснил он мне. Я слушала своего приятеля и по совместительству руководителя проекта, и в душе совершенно была с ним согласна. За прошедший год я стала еще собраннее, суше и жестче. Как будто из меня вынули весь мой мягкий ароматный мякиш, оставив лишь сухую жесткую корочку. Из меня словно испарились все запахи и вкусы. Я стала более стройной, подтянутой и стильной. Никаких калорийных блюд на ночь. Все свободное время работе. А теперь у меня было очень много свободного времени, слишком много. Но, как оказалось, это не совсем устраивает мое руководство. «Послушай, Яна, никто не пишет так, как ты», — увещевал меня Миша. «Но ты должна подумать о себе. Расслабься, заведи любовника. Или любовницу, в конце концов», — ляпнул Миша и глупо ухмыльнулся. «У нас стартует новый проект — печатное издание о еде, кулинарии и ресторанах. Тысячи потенциальных рекламодателей. Многомиллионная аудитория, и ты первый кандидат на роль редактора. Но поверь, я вижу, что в таком состоянии ты не сможешь нормально продолжать работу. Мы же проект о радостях жизни, больших и маленьких. Так вот и займись этими радостями, начни с себя». Уже строгим и безапелляционным тоном заявил мой друг, давая понять, что это не обсуждается. «Хорошо, я подумаю», — ответила я. «Вот и отлично», — заключил Миша. «В конце концов, Тиндер в помощь. Аминь». И хотя внутри меня все клокотало, я все-таки понимала, что в словах моего друга есть смысл. У меня действительно 100 лет никого не было. И, видимо, через мое подсознание это как-то выплескивалось наружу, в отсутствии вкуса к жизни. Для начала я решила проштудировать новинки, которые предлагал мне рынок сексуальных игрушек. Я подписалась на милую, уверенную в себе блогерку и прослушала ее курс лекций про различные игрушки и приспособления, призванные вернуть мне утраченную сексуальность, оргазм и смелость. Пробовала с одним, вторым, третьим и немного разочаровалась. Сильный запах синтетической резины и банановых химических лубрикантов не смог мне заменить тепла человеческой кожи. Да и вообще все эти упражнения напоминали мне больше поедания спагетти ложкой. Набить живот, пожалуй, сможешь, но удовольствие от процесса вряд ли получишь. Тогда я воспользовалась советом Миши и зарегистрировалась в Тиндер. Но первый же присланный мне дикпик немного насторожил меня, а второй и третий уже испугали. И я отчаялась искать нормального партнера в мутной водице интернет-знакомств. И когда я уже поставила было крест на своей гармоничной сексуальной жизни и распрощалась с мечтами стать главным редактором гастрономического журнала, мне поручили проверить сеть ресторанов марокканской кухни «Касабланка». Тогда я еще была не настолько известной персоной среди рестораторов и могла незаметно просочиться под видом обычной посетительницы, что я и сделала. Обычный фасад московского дома ничем не выделялся от остальных, кроме тонкой рамки разноцветной мозаики вокруг тяжелой деревянной двери с бронзовой резной ручкой. Я надавила на нее, и мне показалось, что словно сказочная пещера Али-Бабы раскрылась мне, заглатывая меня в свое сверкающее чрево. Вот она, Москва за спиной, суетная, посыпанная реагентами и покрытая тонким слоем жидкой февральской грязи. И вот я, в волшебном мире восточных пряностей, громких звуков и ярких ароматных красок, охры, граната и бирюзы. «Ваше пальто, мадемуазель!» — вынырнул из мрака коридора араб в белоснежной рубашке. И я оставила ему одежду, последовав за хостес в зал, переливающийся и яркий, как восточный базар. Я пару минут постояла в ожидании, когда же мне выделят какой-нибудь столик, пока девушка снова не вернулась за мной со словами. К сожалению, столиков на одну персону не осталось. Я уже мысленно начала писать гневную заметку в своем блокнотике, как она предложила. «Поэтому мы отведем вас в зал для особых гостей. Пойдемте за мной, пожалуйста». Заинтригованная, я нырнула за оранжевую занавеску, которую девушка приоткрыла для меня. Я оказалась в уютной крошечной комнатке с резным деревянным столиком прямо на полу, вокруг которого были набросаны куча мягких подушек и валиков, расшитых восточными узорами и крошечными зеркальцами. «Ваш официант сейчас подойдет». Оставила меня хостес, и я, сняв свою обувь, нырнула в этот мягкий уютный рай, благоухающий розами, лавандой и апельсиновой водой. Все это великолепие сопровождали звуки восточных барабанов и дудочек, и я почувствовала, как мое всегда напряженное тело расслабляется, словно погружаясь в сладкую ванну щербета. Еще 5 минут, и на мой столик принесли холодный марокканский чай с летним запахом мяты и коричневого сахара, прозрачный кувшин с золотыми лимонами и множество крошечных тарелок с закусками, глянцевыми оливками, пряными брусочками моркови и стопкой свежеиспеченных, пахнущих тандыром лепешек с крупицей муки на бочках. Мне показалось, что в моей душе наступило лето. И тут мне подали фирменное блюдо заведения — тажин с миндалем и уткой. Конечно же, насквозь пропитанный ароматом апельсинов и чуть йодистым запахом шафрана. Мне кажется, это был первый день после больницы, когда я просто позволила себе съесть столько, сколько я захочу. И солнце снова взошло у меня в душе. Я ела все прямиком руками, захватывая еду лепешкой, укрытая от любопытных взглядов парчевыми занавесками, заключенная в волшебный шатер цвета, аромата и вкуса. «Бонжур, мадемуазель!» Колыхнулся край покрывала, и в мое роскошное обиталище вошел он, принц из восточной сказки. Такой же роскошный, как и мой сегодняшний ужин. Позвольте вас потревожить. Мягким бархатным голосом с легким акцентом спросил он, и я улыбнулась в ответ. К тому моменту такое спокойствие и удовлетворение наполнили меня до краев, что скажи мне, что это мой десерт, я бы без малейшего сомнения принялась за него. Но мой внезапный принц скромно протянул мне визитку и вежливо пояснил свое появление. Простите, что потревожил. Я просто сразу заметил вас, как только вы вошли в ресторан, и не смог удержаться от того, чтобы хотя бы попытаться познакомиться с вами. Прошу, входите. Возможно, более поспешно, чем того требовали приличия, пригласила я незнакомца. Замир Эль-Бакали. Успела прочитать и на визитке из дорогой итальянской бумаги с выгравированными золотом буковками, за которые цеплялись подушечки пальцев. Он скинул свои ботинки и провалился в мягкие подушки напротив. И тут же в наш берберский шатер вторгся официант с бутылкой вина и огромным блюдом устриц на расписном керамическом блюде. «Могу поспорить, что вы никогда не пробовали такое вино». Тонко улыбнулся мой гость, и я посмотрела на его чувственные губы, которые наверняка такие мягкие и терпкие на вкус. «Не думаю», — подняла я одну бровь. «Мне приходится по работе очень часто пробовать вина», — скромно заметила я. «Не спорю». Ответил Замир, пока официант разливал нам бледно-розовый, почти белый напиток по фужерам. Но это вино очень редкое, его практически невозможно достать здесь, в России. Серое вино, слышали? Нет, честно призналась я. Этот восточный красавец с бархатными черными глазами точно смог меня заинтриговать. Производится только в Марокко и Тунисе. И она очень приятна. Звякнула я тонким, как весенний лед, стеклом, а бокал Замира и отпила глоток. Белое, фруктовое, плотное, как знойный воздух Сахары. Оно наполнило мой рот цветочными вкусами, проникло в мой мозг, и я, словно заколдованная волшебным эликсиром, вдруг перегнулась через стол, заставленный яствами, чтобы встретиться с сочными и нежными губами Замира, которые словно только и ждали этого. Наш поцелуй был пропитан ароматом сладких роз, скрипел на зубах крошечными песчинками и вторгся в мое тело солеными брызгами африканских морей. Я почувствовала, как зной песчаных бурь закружил мое тело, словно возвращая мне мои прежние, уже было позабытое ощущение. Как какие-то школьники, смущенно приглядываясь, мы нетерпеливо ждали, когда же появившийся официант снова наполнит бокалы и чинно удалится. А мы снова набрасывались друг на друга, сминая под собой все эти парчевые подушки. Нежные сливочные устрицы с легким ароматом моря и свежего огурца вперемешку с минеральным вином. Тонкий сандаловый аромат, исходивший от слегка позолоченной кожи Замира, взорвали наконец-то мой уютный кокон, позволив прыгнуть с обрыва прямо навстречу все сжирающим на своем пути страсти. В такси мои ладони уже пробрались под тонкий батист итальянской рубашки, опускаясь все ниже, проскальзывая за тугое кольцо ремня, в то время как пальцы Замира уже проделали свой путь под подолом моего строгого платья по кружеву чулок и отодвинули резинку моих трусиков, погрузившись в меня, как в мякоть марокканской влажной устрицы, которые мы только что ели. Мы ворвались в гостиничный номер, скидывая по дороге к кровати пальто, туфли, ботинки, чтобы добраться до нее уже обнаженными и изнемогающими от желания. Во мне проснулся голод к жизни, и я, наклонившись к глянцевому бронзовому фалосу, нетерпеливо пружинящему в моих тонких ладонях, заглотила его вкусную, прохладную на вкус головку с легким ароматом серого вина и морского берега. Мой язык жадно исследовал каждую напряженную пружинку вены, пробуя ее на вкус. А теплые, словно нагретые солнцем ладони Замира, исследовали атлас моего тела. Зарывались мои волосы, насаживая меня все глубже и глубже, пока он не взорвался у меня во рту миллионами вкусов. Не давая опомниться, его еще теплый упругий член вошел в меня, заполняя до краев, пока я оттаяла, как карамель, по тяжестью его сильного хищного тела грабителя караванов. А губы Замира продолжали шептать мне на ухо что-то на смеси французского с арабским, пока его мощная лодка продолжала сильными толчками раскачивать меня на самом берегу сознания. «Просто отличная статья!» Похвалил меня через пару дней Миша, когда я предоставила на его суд свой отчет о марокканской кухне, скромно умолчав в ней о совсем новых и экзотических вкусах, которые мне довелось попробовать. «Их инвестор будет просто счастлив», — подытожил он. «Знаешь его? Выходец из Марокко. Живет в Москве уже лет 20, наверное. Замир Эль-Бакали», — пояснил Миша. «Интересный тип, кстати. Тебе бы стоило с ним пообщаться». «Много чего интересного про свои рестораны бы рассказал», — добавил мой начальник. Так я нарушила свое негласное правило не встречаться с клиентами, не спать с ними и не делать им минет на завтрак. И я продолжила общаться с Замиром, чтобы он мне еще больше рассказал про свои рестораны и устрица Касабланка, и розовая Джоли. Он оказался как марокканский тажин, экзотичный, но в меру, пряный, но не острый на вкус, как сбалансированное аутентичное блюдо Востока, специально адаптированное для моей суровой северной страны. Честная и сытная. С легким ароматом соленых лимонов в прозрачных кувшинах, которые всегда подавали на стол в ресторанах моего любовника. То, что можно съесть раз в две недели, чтобы снова почувствовать ароматы лета и вкус далеких странствий зимой, и спокойно вернуться к своей обычной жизни.